Есть люди, воспринимающие мир лишь как часть самого себя, притом малую часть по сравнению с их собственными персонами. Этакие закоренелые субъективисты и эгоисты. А есть личности, совершенно им противоположные, которые себя считают крохой посреди огромного мира. Все его многообразие и новизну они не устают воспринимать с любовью и удивлением, ибо мал человек, и жизнь его скоротечна посреди этой бесконечности. Вот к таким людям, как мне кажется, относится Валентин Григорьевич. Для того, чтобы написать «Прощание с матерой», о мире надо знать не только то, что он существует где-то еще вне нас. Его надо уметь видеть во всех красках, слышать во всех звуках, как это свойственно Распутину. Для того, чтобы подробно, явственно и ощутимо передать образ мироздания в слове, наверное, нужен особый, редкостный дар писателя. Распутину важна каждая молекула, частичка Вселенной, в которой Вселенная отражается, поэтому в своих произведениях он берет, казалось бы, мелкие, частные случаи из жизни подчеркнуто скромных и неприметных людей. Но именно в них он угадывает прелесть и боль, единство и противоречивость мира, в котором все связано в один тугой и неразрубаемый узел. Поэтому проблемы большой энергетики так страшно касаются заброшенных старух на матере, а ожесточение людей в век тотальной разобщенности так жутковато проявляется в отношении детей к умирающей матери. Человеку, знающему, не обязательно подниматься на вершину горы, чтобы обозреть неоглядные дали. Он и у подножия сумеет понять и почувствовать многое, до чего ни рукой, ни взглядом не дотянуться. Распутин в своем творчестве не шумлив и не декларативен. Он внимателен и подробен в описании человеческой души и способен добираться в ней до самых заветных уголков. Однажды в какой-то журнальной редакции мне попала на глаза его рукопись мельчайшим, аккуратнейшим бисерным почерком, записанная остро отточенным карандашом. И в этих примеченных мною деталях тоже жила удивительная подробность и тщательность писавшего человека. Почерк показался мне необычным. И позднее я спросил Валентина Григорьевича, почему он так мелко и аккуратно прорисовывает буквы. Он ответил, что такая манера позволяет ему сосредоточиться и как бы погрузиться в описываемый мир. Эта сосредоточенность необходима ему в качестве главного условия для работы. Валентин Григорьевич с великой тревогой пишет о проблемах Байкала. О них он беспокоится как исконный сибиряк и как настоящий совестливый гражданин нашей огромной страны. Пишет неустанно и смело, выступая в защиту чудесного озера. Но если внимательно вчитаться в его слова, то станет понятно, что в них доказательств и убеждений больше, чем нервов и обвинений. Да, он не щадит ни министров, ни ученых, которые способствуют безумному использованию и загрязнению Байкала. Но ему важно не обвинить их, а убедить в своей правоте. Не только возмутиться неправедностью чьих-то деяний, а вразумить горячие головы и уберечь их от непоправимых ошибок. Ведь человек не имеет права ради сегодняшних выгод забывать о завтрашнем дне. Поэтому в любом дискуссионном вопросе Распутин доказателен, несгибаем и не шумлив, хотя сердце его порой рвется от боли и ярости. Возможно, это чисто сибирская черта в нем, основательность, достоинство и уважение к противнику. Тайга, природа которой во времена освоения Сибири заставляла людей бороться за существование, выковывала такие характеры. И все же Распутин — современный, жгуче современный писатель. Его тревожит сегодняшний человек, и в нем размытость нравственных границ, когда все дозволено, когда никого и ничего не стыдно. Его тревожит разобщенность людей и их неучастие в решении насущных жизненных проблем. Как совестливый ученый, остро чувствующий писатель, он понимает, что пока не на все вопросы есть ответ, и не все объяснимо в этом мире. Однако доискиваться сути надо уже сейчас. Вот читаешь «Распутинский пожар» и видишь, что даже фразы в этом произведении более короткие, словно задыхающийся в разрушительном пламенном мареве.